Спустя несколько дней в глазах у них появился блеск, первые признаки сплоченности. Причем не простой сплоченности, а замешанной на самом гремучем яде – ненависти. Ненависти ко мне. Ох, как они меня ненавидели! Да одури! Все как один. Было, пожалуй, одно исключение. Ривер. Санитар Ривер. Это началось в ту неделю, когда бойцы проходили подготовку на пересеченной местности в заданиях, требующих агрессивности. Ползали по-пластунски. Давили колючки, сворачивали валуны, вымещали злость на природе. Когда они были уже исцарапаны с головы до ног, а у Бейлиса сочилась кровь изо рта, я отдал приказ, последний и заключительный на тот день. От меня по направлению стрелки на 9 часов в 80 метрах. Видите зеленое дерево? Выпрямить. Как они набросились на него. Прыгали, ломали ветки, рвали на части. Прямо стадо слонов. Нашествие грызунов. «Ты только посмотри», — сказал я Ошри. «Они разделали его в пух и прах». Но не успел я стереть усмешку с лица. Смотрю, слева Ривер стоит, прохлаждается. Опершись на валун с краю тропы, пялится на меня в упор. На мгновение я задумался, какой втык причитается ему за такое непостижимое сочкование. А он, самый тихий и дисциплинированный солдат в отделении, подходит ко мне и говорит, уверенно, без запинки: «Это лишнее, что происходит. Вы бы остановили их». Я проглотил слюну. Таким остолопом я себя еще никогда не чувствовал. Это же надо. Лишь через несколько секунд я пробормотал в ответ: «Ты прав». С того дня Риверу выпало пахать в 10 раз больше других. Как только я не напрягал его. Приходилось ему вкалывать, как ишаку, рвать жопу. Я хотел сделать из него боевую машину. Он у меня стал как жеребчик. Жилы выступают, ни грамма лишнего веса. Поздно вечером, когда остальные бойцы устраивались на ночь с кукурузными палочками бамбо и колой, он оставался на плацу для отработки фельдшерских навыков и физподготовки. И так по нескольку часов. В 2 ночи я тащил его с собой в патруль вдоль забора, причем на горбу в роли раненого он волок Итамара, а Итамар — ходячий шкаф, как блок противотанкового заграждения. Экскаватором Динайн не сдвинешь. Так и в дождь, и в град. Заставлял его исполнять роль рации, бегать по всяким командирам, будить их и передавать депеши. Если видел, что он уже на грани, разрешал ему на 5 минут прислониться к столбу электропередачи, подзарядиться. Нелегкая эта судьба — быть любимчиком командира. Ривер ни разу и глазом не моргнул, ни разу не пожаловался. Однажды перед тем, как отпустить его в палатку, я позволил себе сказать, что доволен им. Вышла у меня, на мой взгляд, весьма дебильная фраза. «За честь почел бы раненым быть в твоих руках». Он поднял на меня свой риверовский пронзительный взгляд и ничего не ответил. Но мне почему-то, не спрашивайте почему, показалось, что и он доволен мною. Пойди разберись. Мой старший брат Гай сказал мне как-то, что командовать отделением — это значит любить. Ты берешь в свои руки 13 хрупких солдатиков, называешь их ребятишки, тащишь в пеленках в изнурительный марш-бросок, где на каждом шагу подстерегает непосильное испытание, и всю дорогу молишь Бога, чтобы с ними ничего не случилось. «Ты думаешь в первую очередь о них, — говорил он, — а не о себе. Когда какой-нибудь боец рассказывает тебе, что его дядя приставился от инфаркта, и ты видишь боль в его глазах, тебе тоже становится больно». И я действительно очень хотел испытывать такую сумасшедшую любовь. Клянусь, старался изо всех сил, но не получалось ни в какую. Время от времени меня охватывало дикое раздражение. Я их ни в грош не ставил. Они у меня в огде сидели. Правда, бывало в порядке исключения, что я был ими, в общем-то, доволен. Но в основном я по отношению к ним вообще ничего не чувствовал. Был, конечно, Ривер, но Ривер — это особый случай. Вот, скажем, я хотел любить Эмилио. Парень один, без семьи, только с сестренкой-близняшкой. Приехал в Израиль, оставив родителей и друзей на другой планете, только ради того, чтобы пойти здесь служить в армию. Это недостойно уважения? Конечно, достойно. Но как можно не взбеситься, когда он непрестанно блюет, как автомат, выплевывающий какао? Блюет во время марш-бросков, блюет во время пробежек, блюет, стоит повысить на него голос. А Шон? Шон всегда как обкуренный. Глаза красные, взгляд, словно перед ним рой летающих ящерок. Полная шиза, как мусульманин в экстазе в Мекке, не понимает, где находится. То ли его закрутило течение, то ли он парит в облаках. В общем, не от мира сего. А Шпицер? Шпицер слишком холодный и расчетливый. Итамар слишком жирный. Бейлис слишком религиозный. Босс вечно ссыт кипятком. Эльдад наглый, как танк. Уверен, что тёлки ничего краше его задницы на свете не видели. Избалованный сноб. Богатенький, интеллигент, но при этом делает вид, что свой в доску. Но меня не проведешь. Пинчук не вырос из коротких штанишек. Спит в обнимку с медвежонком, зовет его Ерон и ловит от этого кайф. Обижается на всякую фигню. Барной чистоплюй. Цион тупой, как пробка, непробиваемый, как дуб. А Кока... просто мухи дохнут от скуки. И со всем этим милости просим, пожалуйте на войну. Потому что, как бы чудовищно это ни звучало, мы воюем. Мы на войне. Как же я могу, как командир, любить это скопище распускающих нюни задохликов, которые не в состоянии осознать, где они и для чего? 2 месяца на учебке казались вечностью.